Глава 67. Ловушка. Натали. В голове промелькнула надежда, что затянувший меня портал был создан Кассианом, которому захотелось побеседовать со мной наедине. Но, оказавшись в каменном мешке без окон и дверей и увидев перед собой ухмыляющегося Тома, я поняла, как сильно вляпалась. «Маркиз Сериньон?» Вскинула я бровь, изо всех сил стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более невозмутимо и не дрожал. «Не убьет же он меня в конце концов?» По законам Аншайна такое деяние каралось смертью. И то, что этот тип сын императрицы, вряд ли повлияет на приговор. А если он подвергнет меня насилию, то мои парни достанут его даже из-под земли. Впрочем, здесь не наблюдалось ни малейшего подобия кровати, дивана или ковра, где было бы удобно заниматься подобными гнусными делами. Просто пустая коробка со стенами, потолком и полом из гладких серых крупных камней, от которых исходило приглушенное матовое свечение. «Интересно, как быстро здесь закончится кислород?» «Как ты вовремя, моя дорогая!» Его губы растянулись в жутковатой улыбке довольной рептилии. «Я уже заждался. Не возражаешь, если мы перейдем на «ты»?» «Зачем ты сюда меня затащил?» Спросила я его прямо в лоб. «Что это за место? И чего ты вообще от меня хочешь?» «Ого! Неужели не будет никаких слез и истерик? Мне было бы приятно услышать твои мольбы выпустить тебя отсюда!» Заявил этот псих с мечтательной улыбкой. «А разве они сработают?» Криво усмехнулась я, хотя внутри все лихорадило от страха. «Конечно, нет», — спокойно ответил Том. «Возвращаемся к вопросу, что тебе от меня нужно?» Строго спросила я его. «Вот смотрю я на тебя и не понимаю, как такая хорошенькая мелкая пигалица умудрилась в два счета сломать мне жизнь?» Озадаченно покачал он головой. «А вот с этого места поподробнее», — отозвалась я. «Полагаю, ты уже знаешь, кто моя настоящая мать?» Выжидательно посмотрел он на меня. «Императрица Валенсия», — ровным тоном ответила я. «Я всегда был особенным. Пользовался властью, влиянием. Моя мать даже как-то сказала мне, что гордится мной». В его голосе проскользнула грусть. «Дай угадаю, это когда ты организовывал арену?» — предположила я. «Верно, но потом появилась ты и все испортила». Признаться, я не сразу связал все свои проблемы с невинной ромашкой по соседству. А потом события наваливались, как снежная комья со всех сторон. Ты сказала Жану Жермену, что я твой жених. Он явился в Грант, и мы подрались. Я получил первый строгий выговор от матери. Мне урезали финансирование вдвое. Ты изображала из себя больную, растягивая вопросы продажи Ривуса на месяцы. Я же объяснил тебе, насколько важен этот проект, и не только для меня, а для всего Аншайна. Но ты лишь посмеивалась надо мной за моей спиной. Потом Жан словно невзначай обмолвился, какое чудесное казино открылось в Лирденте. Я решил посмотреть, а ушел оттуда с проигрышем в 5 миллионов золотых. Он специально заманил меня туда, чтобы стать временным управляющим, а потом вручить тебе грант. Это вы с ним все подстроили». В глазах Тома появился лихорадочный блеск. «Я не имею совершенно никакого отношения к Жану и не знаю, что творится в его голове. Я не обязана была продавать тебе Ривас. Мое поместье без того приносит большие деньги в казну нашей страны. А уж вешать на меня свой проигрыш в казино — это вообще не по-мужски. Если ищешь виновного во всех своих бедах, просто загляни в зеркало», — парировала я. Еще и наглая вдобавок», — осуждающе покачал головой Том, не поверив ни одному моему слову. «Совсем крыша съехала у мужика». «Лучше объясни мне, как ты меня сюда переместил, и как сбежал из того закрытого особняка, куда тебя поселила императрица?» Попыталась я выцепить у него побольше информации. «Я знал, что как только меня уберут из Гранда, ты прибежишь к своему ненаглядному Кассиану, поэтому разместил в дверном косяке его сарая портальный артефакт, настроенный на одну персону, на тебя. Я видел, как вы смотрели друг на друга во время того позорного шоу. Ты недаром хотела его у меня купить. А один из магов-зрителей мне потом сказал, что ангелянец не просто наслал на тебя полупрозрачное облако, он подарил тебе лирзонский щит. Если бы не это, я бы отлюбил тебя прямо здесь, на холодном полу. Но поскольку на тебе настолько совершенная защита, придется импровизировать. Это место — пространственный карман. Он нестабилен и скоро схлопнется. Тебя раздавит или зашвырнет в открытый космос. Меня устроит любой вариант. Тогда и проверишь, насколько силен твой ангелианский щит и как надолго его хватит». В его глазах светилось уже настоящее безумие. Это и есть твой план? Зашвырнуть меня в космос?» Я продолжала изображать невозмутимость, хотя внутри градус моего страха приблизился к натуральной панике. «Изящное решение, не правда ли?» Осклабился Том. «А я спокойно вернусь в место своего заточения и со временем вымолю у матери прощения за свою игроманию. Никто не свяжет твою гибель со мной. У меня алиби». «У тебя есть портальный артефакт?» — уточнила я. «Я сам портальный артефакт, детка». Снисходительно посмотрела на меня. «То, что в моих венах течет кровь правительницы Саншайна, дает свои бонусы. Я обнаружил свою сверхспособность всего полгода назад и уже научился ею пользоваться. Разумеется, свой дар я держу в секрете. И вот, пригодился. А намагичить пространственный карман по силам любому магу даже среднего уровня. Я специально сделал его нестабильным». «Меня спасут мои друзья, и тогда тебе не поздоровится», — покачала я головой. «Какие друзья? Эти?» Он махнул рукой, и одна из стен превратилась в огромный экран, на котором я видела безумно взволнованных парней и Эрнела. «Я здесь!» — крикнула я, но меня не услышали. «Можешь орать сколько угодно», — разрешил Том. «Они тебя не слышат и не видят. Ангелянец тебя чувствует, да. Ощущает, что ты где-то рядом. Всего-то в одном из пространственных карманов, число которых миллиард. Он никогда не догадается, как до тебя добраться. Но даже если доберется, чуда не произойдет. Ты привязана к этому месту и сможешь его покинуть только после того, как карман схлопнется. А из какой космической дыры тебя при этом придется вытаскивать — большой вопрос. Наслаждайся шоу, моя прекрасная соседка. Я запомню тебя именно такой — очаровательной, храброй и совершенно беспомощной». Не успела моргнуть, как очертания Томаса Риньона растворились в воздухе. А по полу каменного мешка прошла леденящая душу рябь.